Вирус, ты меня не ищи. Ты меня не ищи, ищи. Я страдать и плакать не буду. Просто все уходи, уходи. Скоро я тебя позабуду. Ты меня не... Ультимативная дискотека 90-х, последний писк школьного рейва. И извечная песня «Спутница к солнышку». Могло даже показаться, что эти песни поет одна и та же группа. На самом деле за «Вирусом» стояли продюсеры «Стрелок» Леонид Величковский и Игорь Селиверстов. И даже любимый трюк с несколькими составами одной группы с «Вирусом» тоже провернули. При этом зеленоградское трио само делало свои песни, и к таким фокусам отнеслось без понимания. Закончилось все классически, а несколько гиперактивных хитов остались. Можно привести еще одну аналогию, как и «Беги от меня», «Ты меня не ищи», песня, в которой повсеместная в российской поп-музыке тема бегства разворачивается по-новому. Здесь бегут уже не куда-то, а от кого-то. Ольга Козина, Ольга Лаки, вокалистка, авторка песни. Я с будущими соратниками по группе познакомилась еще в школе. Мы фанатели от клуб-хэтс, рейверских дискотек и, как все нормальные подростки, одевались в кислотные цвета, яркие лосины, куртки латексные. Андрей Гудас, наш клавишник и аранжировщик, учился на факультете мостов и тоннелей. Юра Ступник, еще один клавишник и аранжировщик, был как-то связан с электроникой. Но институты свои они бросили. Я из-за вируса не закончил 11 классов. Вроде и жалею, а с другой стороны, надо выбирать мечту, если она у тебя, конечно, есть. Я переживала первую влюбленность, вела школьный дневник о нем. Он был намного старше меня, у нас ничего не складывалось. К сожалению, его с нами больше нет. То, что эти мои искренние переживания получили обертку в виде такой немножко агрессивной танцевальной музыки, это всех и цепануло. Там даже рифма нет, вот послушайте. «Вдаль уносят мечты, спит город. Ты опять говоришь, что любишь. Мы одни, я молчу, дрожь по губам, и на глазах моих слезы. Просто излияние души». Вирус очень сильно стрельнул, очень. Запрос на концерты был огромный. Естественно, Величковский и Селиверстов подумали, почему бы не сделать второй состав «Вируса». Они это уже успешно провернули с группой «Стрелки». Когда мы поехали впервые в жизни на гастроли в Германию, они в Москве провели кастинг, нашли какую-то девочку и покрасили ей волосы в тот же цвет, что у меня. Мне же потом показали видеокассету с записью концерта в Олимпийском. Там под мою фонограмму открывала рот та самая девочка. Рядом дрыгались два непонятных парня. Я плакала безумно. Истериковала. Резко перестала быть пухленькой. Сделать мы ничего не могли, потому что у нас был подписан кабальный контракт. Естественно, никакая дружба с моим клоном не была возможна. Она пыталась меня копировать даже в повседневной жизни. Однажды нас позвали на премию «Золотой граммофон», должны были наградить за песню «Ручки». Я сидела в гримерке, вдруг урывается она. Настолько вжилась в мой образ, что у нее начало рвать крышу. Верещала: «Это должна быть я, это мой голос, ты никто». Мы едва не подрались. Мне запрещали петь без фонограммы, запрещали перекрашиваться, запрещали называть свое настоящее имя. Я же человек, не робот. И когда мы снимали клип на очередную песню «Не верь», я постригла волосы, чтобы поклонники увидели, что существует две девочки. Выговор был строжайший, но мне уже было все равно. Мы получали по $50 за концерт, терять было нечего. Нам помог питерский диджей Леша Цветков. Показал наш контракт своим адвокатам, с их помощью мы расторгли с продюсерами все отношения. Да, мы были слишком наивны. Но представьте себе девятиклассницу, которой позволили выступать на одной сцене с Аллой Пугачевой. Какой тут может быть профсоюз артистов? Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году. Леонид Величковский, продюсер. Очень хорошие, талантливые ребята. Сами писали музыку, я их только корректировал. Они были звездами, а потом мы поругались. Все как обычно, деньги. И где они сейчас? Нигде. Это опять-таки проблема многих талантливых людей, которые считают, что они гении, а все остальные лохи, которые их не понимают. Если про них выходят презрительные статьи, это значит, что их не поняли. Если им предлагают для экспресс-газеты сняться голыми, это значит, что признают их величие. Всегда приходится объяснять. Помни, кто ты и откуда. Петь не умеешь, танцевать не умеешь. Слушай хотя бы, что тебе говорит продюсер. К сожалению, некоторые артисты считаются самыми умными. На этом происходят все конфликты. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.